То были последние часы в моей жизни, когда я был счастлив. Мы быстро продвигались вперед. Солнце палило, но мы укрылись от его лучей под навесом, любуясь красотой пейзажей. То на одном берегу озера, где мы видели Монсалеф, прелестные берега Монталегро, а вдали возвышающийся над всем прекрасный Монблан и группу снежных вершин, которые тщетно с ними соперничают. То на противоположном берегу, где перед нами была могучая Юра, вздымавшая свою темную громаду перед чистолюбцем, который задумал бы покинуть родину, и преграждавшая путь захватчику, который захотел бы ее покорить. Я взял руку Элизабет. «Ты грустна, любимая. О, если бы ты знала, что я выстрадал, и что мне, быть может, еще предстоит выстрадать. Ты постаралась бы дать мне забыть отчаяние и изведать покой. Все, что может подарить мне этот день». «Будь счастлив, милый Виктор», — ответила Элизабет. «Надеюсь, что тебе не грозит никакая беда. Верь, что на душе у меня хорошо, если даже мое лицо и не выражает радости. Какой-то голос шепчет мне, чтобы я не слишком доверялась нашему будущему, но я не буду прислушиваться к этому зловещему голосу. Взгляни, как мы быстро плывем. Посмотри на облака, которые то закрывают, то открывают вершину Монблана и делают этот красивый вид еще прекраснее. Взгляни также на бесчисленных рыб, плывущих в прозрачных водах, где можно различить каждый камешек на дне. Какой божественный день! Какой счастливый и безмятежный, кажется, вся природа!» Такими речами Элизабет старалась отвлечь свои и мои мысли от всяких предметов, наводящих уныние. Однако настроение ее было неровным. На несколько мгновений в ее глазах загоралась радость, но она то и дело сменялась беспокойством и задумчивостью. Солнце опустилось ниже, мы проплыли мимо устья реки Дранс и проследили глазами ее путь по расселинам высоких гор и по долинам между более низкими склонами. Здесь Альпы подходят ближе к озеру, и мы приблизились к амфитеатру гор, замыкающих его с востока. Шпили Эвиана сверкали среди окрестных лесов и громоздящихся над ним вершин. Ветер, который до сих пор нес нас с поразительной быстротой, к закату утих, сменившись легким бризом. Нежное дуновение его лишь рябило воду и приятно шелестело листвой деревьев, когда мы приблизились к берегу, откуда повеяло восхитительным запахом цветов и сена. Когда мы причалили, солнце зашло за горизонт. Едва коснувшись ногами земли, я снова почувствовал, как во мне оживают заботы и страхи, которым вскоре суждено было завладеть мною уже навсегда.